Глава 17. Борт Якогамы и холд Руад. Похищение. Близился конец лета, а похитители все не обнаруживали себя. Но Ревен забрал Бристоль из дома пивовара в Битре, возница все еще прихрамывал, но что касается подслушанного разговора, по-прежнему твердо стоял на своем. Визит предводителя Бендена к лорду Сигамалу сыграл свою роль. Заразных орфистов освободили. Однако мастер Сибел сообщил лорду-правителю Битры, что у него, к сожалению, не найдется достойной замены. Несколько других цехов отозвали из Битры своих мастеров, оставив лишь младших подмастерьев да учеников, да и то большей частью из местных. Такая же судьба постигла мастерские Нерата. Керуну повезло больше. Несмотря на все свои громогласные возражения против усовершенствований, исходящих от мерзости, лорд Корман предпочитал не вмешиваться в дела цехов. Кроме того, он дал всем ясно понять, что не поддерживает Сигамала и Бергамона. Тем временем каждая всадница неустанно призывала свою королеву к бдительности. Каждый орфист не оставлял без внимания даже самый невнятный слух, наводящий на подозрение о заговоре. Все главные цехи из-под воли усилили меры безопасности. Всадники, между тем, продолжали тренировки в открытом космосе, используя для этого и Якогаму, и Бахрейн, и Буэнос-Айрес. Хэмиан и его помощники, не покладая рук, работали над созданием скафандров для всадников, а также чехлов, которые, как перчатки, надевались бы на задние лапы драконов, защищая их от контакта с обжигающим холодным металлом. Алдайв, Шара, Мирим, Брэки и еще несколько человек под неусыпным наблюдением Айваса трудились над исследованием и описанием странного организма, который назывался Нитью, или вернее становился ею незадолго до того, как принять огненную смерть в небесах Перна. Шара не раз пыталась объяснить Джексому задачу, которую поставил Айвас перед группой исследователей. Ей хотелось как следует самой разобраться в том, что она делает, а заодно и поделиться своими переживаниями с мужем. Как мы ликовали, когда Мирим обнаружила под микроскопом бусинки. Даже Айвас разволновался. Он почти уверен, что в них хранится генетическая информация нитей. Она улыбнулась, вспоминая минуты торжества. Микроскоп был настроен на самое сильное увеличение, и мы прекрасно разглядели эти малюсенькие шарики, нанизанные на одну из длинных проволочек. Я тебе про них уже рассказывала. Это не пружинки, а именно проволочки, туго свернутые в полости, размером не больше кончиков моего мизинца. Айвас говорит, что бусинки используют материал зародыша нити для размножения. Шара состроила недоуменную гримаску, свидетельствующую о том, что сама она не очень-то представляет, как именно это происходит. Теперь он хочет, чтобы мы нашли бактериофаг и заразили им бусинки, а потом отыскали ту из них, которая будет быстро удваиваться, прежде чем использовать все содержимое нити. Ты помнишь, мы уже занимались чем-то подобным, когда выделяли бактерии из ран и учились изменять их симбиотических бактериофагов так, чтобы они убивали собственных хозяев. Нашим предкам были подвластны чудеса биологии, помогавшие им исцелять людей. Так хочется надеяться, что и мы когда-нибудь достигнем их уровня. Во всяком случае, то, чем мы занимаемся сейчас, поможет излечить нашу планету. «Почему же тогда они сами не довели дело до конца?» – спросил Джексон. «Почему оставили это нам?» Шара довольно усмехнулась. «Потому что у нас есть драконы, которые могут перемещать огромные двигатели. Есть файры, способные ловить в космосе зародыши нитей. И есть Айвас, который всегда точно знает, что нужно делать. Хоть я, честно говоря, не всегда понимаю, что именно мы делаем и зачем». «По-моему, ты только что сказала, будто ваша главная цель – изменение симбионтов нити. Правда, мне не ясно, зачем это нужно, если учесть то, что предстоит сделать всадникам». Шара помолчала, обдумывая слова мужа. Видишь ли, Айвас ненавидит нити. Если, конечно, допустить, что неодушевленная машина способна ненавидеть. Он ненавидит их за то, что они сделали с его капитанами и адмиралом Бенденом, за то, что они сделали со всеми нами, и хочет быть уверен, что они больше никогда не смогут причинить нам вред. Он задумал уничтожить их еще в Аортовом облаке и назвал этот проект «Истребитель». Джексон ошеломленно уставился на жену. «Выходит, он еще более мстителен, чем Леса». Шара сокрушенно вздохнула. «Боюсь, мы не сумеем сделать то, чего он от нас хочет. Уж больно сложна задача. А мы еще так мало знаем. Иногда я даже начинаю сомневаться, кто из нас на самом деле машина, особенно когда, выполняя его указания, не понимая толком, что делаю». Но прошло 3 дня, и она воспрянула духом. Айвас нашел путь селекции паразитов. Он говорит, что похожие организмы были обнаружены в астероидных поясах. Они очень напоминают тот, что был найден в Солнечной системе, которой принадлежит Земля, в экологической среде Плутона и его спутника. Шара озадаченно нахмурилась. Да, именно так он говорил. Он назвал эти пружинки зевидеями. И этих зевидеев мы теперь используем для того, чтобы заставить созданных нами паразитов перескакивать подобно вирусам с одного зародыша нити на другой, после того, как эти паразиты изменятся и станут по-настоящему опасны для своего хозяина. Но сначала мы должны научиться их культивировать. Джексон постарался изобразить восхищенную улыбку, дабы поддержать энтузиазм жены. Нам ли сомневаться в замыслах Айваса? Ну а дальше что? Дальше он отправит всех фаеров искать пружинки в потоках нитей. Иногда они находятся прямо на поверхности зародышей. Нужно наладить еще 9 гибернационных камер. В них мы будем держать эти штуковины, которые потом заразим зевидеями. «Зевидеи хуже блох злодеи», – пошутил Джексон. «Да, блохи тоже паразиты. Жаль, сейчас некогда заняться ими вплотную. Времени только-только хватает, чтобы справиться с нашей главной задачей». Шара пришла в ужас, обнаружив на Джероле собачьих блох. Мальчуган возился с обитавшим на кухне щенком. «Ох уж эти блохи!» – она покачала головой. «Как только мы с Айвасом доведем дело до конца, сразу же примусь за них». «Когда это будет?» – скептически заметил Джексон. Айвас затеял столько разных проектов сразу, что порой он начинал сомневаться, успеют ли они закончить вовремя хоть один из них, ведь последний срок неумолимо приближался. «У вас, Рутом, завтра найдется время, чтобы забросить меня на Якогаму до начала падения?» – спросила Шара. Джексон нахмурился. «Я-то думал, ты пробудешь несколько дней здесь». Шара виновато посмотрела на мужа. «Мы вместе с Брандом и его помощниками уже все подготовили для ярмарки. Пойми, Джексон, сейчас самое критическое время». Ее глаза, красноречивее всяких слов, молили о снисхождении. «Ты совсем вымотаешься и не сможешь как следует повеселиться на встрече», – неожиданно для самого себя ответил Джексон, привлекая жену к себе. В ноздри ему ударил знакомый аромат ее тела, терпкий запах волос. Ярмарки всегда были для них особым событием. «Ну, пожалуйста, Джексон», – прошептала она, проводя губами по его шее. «Я просто ворчу, радость моя. Разве я когда-нибудь удерживал тебя против воли? Представляешь, как будет славно, когда все кончится, и мы сможем, наконец, снова зажить спокойной жизнью. Я бы хотела еще и дочку, а ты?» Это бесхитростное желание вызвало у молодого лорда вполне понятный взрыв воодушевления.